«Здорово, шкипер!» Ринтен перелез через нижний фальшборд и оказался рядом со штурвалом. Тут же его внимание привлек наполовину открытый ящичек с двумя отделениями. В одном лежал большой компас и часы с 24 отделениями. «Это должно быть специальные морские часы», — догадался Ринтен и перенес свое внимание на черный дубовый штурвал. «Пойдем в кубрик», — потянул его за рукав Армитегин. «Покажу тебе наше хозяйство». В кубрике капитан рассказал Ринтену, как он добивался в бухте проведения, чтобы шхуну отремонтировали. Кроме того, просил сменить название судна «Касатка», неподходящее название для корабля. «А кто же дал такое имя шхуне?» — спросил Ринтен. «Тут какое-то недоразумение», — махнул рукой Армитегин. Старик-эскимос, нашедший шхуну, вообразил, что этот дар ему преподнес морской дух-покровитель Касатка. Выдумал целую историю. Его выслушали, объяснили старику, что все это сказки, религиозный бред. Но все же решили назвать шхуну Касаткой. «А почему потом не переименовали?» — спросил Ринтен. «Оказывается, поздно. Шхуна внесена в книги под именем Касатка, и нет никакой возможности изменить его. Бюрократизм!» Ринтена восхищала в Армитегине его способность обращаться свободно с любым словом. Ученые выражения, стихи делали его речь немного непонятной, но волновали мальчика, как полустерты этикетки на консервных банках, выбрасываемых морем. Возможно, что капитан Касатки не знал столько, сколько знал, допустим, школьный учитель. Но важно было другое. Армитегин достиг высот образованности, каких еще не достигал никто из чукчи, во всяком случае, никто из жителей Улака. «Теперь мне понадобится моторист», — сказал Армитегин. «Двигатель у шхуны сильный, а трактора. Нужен будет мне и матрос. Был бы ты повзрослее, можно было бы взять тебя. Парень ты смышленый». Слова Армитегина глубоко запали в душу Ринтена. Но Татро решительно отказал ему в просьбе зачислить в команду Касатки. «Касатка», — сказал он важно, — «не игрушка, а корабль». Все лето шхуна ходила за охотившимися в открытом море вельботами, перевозя на берег моржовые туши. Иногда она отправлялась в бухту проведения. Каждый раз, возвращаясь оттуда, капитан Армитегин добавлял к своей одежде что-нибудь новое. К осени, когда касатку ввели на зимовку в лагуну, Армитегин был уже одет в полную форму полярного капитана. Лишь приняв снова дела заведующего колхозным клубом, он переоделся в обычную свою одежду. Да и в фуражке ходить было уже холодновато. 42. В эту осень северные ветры обрушивали на берег огромные волны ледяной зеленой воды. Соленая водяная пыль оседала на крышах яранг и домов, на электрических проводах. Прямо посреди стойбища валялись большие ледяные глыбы. На берег выбрасывало много плавника. Каждое утро, встав пораньше, улакцы отправлялись подбирать выброшенные волнами обломки дерева, целые бревна. Лагуна уже замерзла, выпал глубокий снег, а на море за прибойной чертой еще колыхалась белая ледяная масса. Ринтен проснулся рано. Поеживаясь в остывшем пологе, он тихонько, чтобы никого не разбудить, оделся и вышел в Чотаген. Натыкаясь на собак, он подошел к двери и высунул голову. На улице было тихо, исчез непрерывный глухой рокот моря. Ринтен торопливо вышел из яранги. Море молчало, и сколько мог увидеть глаз при свете звезд, все было бело. Море, наконец, сдалось, стихло, и кругом наступила такая тишина, что Ринтен отчетливо слышал биение собственного сердца. Натянув камлейку, он отправился собирать плавник. Вот уже несколько дней Ринтен рано встает и уходит к морю за плавником. Возле яранги лежит порядочная куча бревен, досок, обломков брусьев. Вместе с досками, оставшимися от разбитой яранги отчима Гевинто, всякого дерева у дяди Кмоля теперь больше, чем у кого-либо в Улаке, если не считать Журина. Дядя Кмоль собирается перестраивать свою ярангу, сделать жилище просторнее и даже поговаривал о том, чтобы соорудить окно. Это началось с тех пор, как в яранге пожил Петя. Ринтену нравилась затея дяди, и он в мыслях уже видел себя живущим в домике яранги с окном. Но чтобы выстроить хотя бы однокомнатный домик того запаса дерева, который имелся у дяди Кмоля, было недостаточно. Возле магазина намело большой сугроб, и Ринтен, перебираясь через него, едва не наступил на старого Культена, вырывшего себе в снегу берлогу. «Постой, кто лезет!» — крикнул с просонок сторож. Культен выбрался из снега, отряхнулся и, узнав Ринтена, попросил его: «Помоги найти ружье, оно где-то тут, в снегу». Ринтен помог старику отыскать ружье, очистил его от снега. «Шел бы ты, дед, домой спать», — сказал он, — «что зря мерзнуть на снегу». «Нельзя», — ответил Культен, — «сторожу. Зарплату за это получаю. А ты поторапливайся. Часа два назад проходил рейдшип». Ринтен пошел вдоль ледяного припая к скале Чинлюквин. По дороге попалось несколько больших бревен. На всех лежали камни в знак того, что бревна уже имели хозяина –